Глава 36. Раймонд заказал мясной салат и тушеные грибы мне, полупрожаренную отбивную и густую кашу себе, по куску сладкого пирога и по стакану ягодного морса нам обоим. Мы ели молча. Я вообще не горела желанием разговаривать с Раймондом. У меня завтра должны были быть сразу два коллоквиума по зельеваренью и магическим животным, боевка и некромантия, причем по последнему предмету практика. И мне было совсем не до ухаживавшего жениха. Тут успеть подготовиться к заданиям. «Адептка, о чем вы думаете? У вас совершенно отсутствующий вид». Вторгся в мои мысли голос Раймонда. «О классификации нежити, Тарректор», — ответила я. «Завтра на некромантии мы должны разбирать первые два вида». «Вы издеваетесь?» — взревел Раймонд. «А похоже?» «Вроде нет. Ну и зачем тогда орать так?» «Вы на свидание, адептка!» «Угу, я помню, Тарректор. Вот только завтра у меня практика по некромантии, а нашему преподавателю вряд ли будет интересно услышать о моем посещении этого ресторана». Саркастически заметила я. «Ашарах, шортан, рашарах!» Экспрессивно выругался Раймонд, не скрывая эмоций. «Адептка, вы почти что моя жена. Какая некромантия? Какая практика? Какая нежить?» Вы будете женой влиятельного дракона. Неужели вы думаете, что кто-то когда-то спросит вас о непонятной классификации? Да ни о чем я и не думала, кроме одного. И то, о чем я сейчас действительно размышляла, мне совершенно не нравилось. Тарректор, это вы сейчас намекаете на то, что после свадьбы я не смогу работать по специальности? Вкрадчиво уточнила я. По какой специальности, адептка? Скривился Раймонд. Я вообще сомневаюсь, что вам нужно доучиваться. Поженимся и отправимся в мою... Адептка! Я не слышала. Я психовала. Из моих пальцев били уже знакомые разноцветные лучи. И они разносили все вокруг, а мое тело с ног до головы окружал защитный контур тех же цветов. Он не позволял Раймонду дотянуться до меня. Я безнаказанно разносила все вокруг на молекулы. А Раймонд... Он бесновался рядом, тщетно пытаясь пробиться через тот самый кокон. Он орал, ругался, грозился. Просил. Бесполезно. Я была слишком зла. Этот гаденыш чешуйчатый решил, что имеет полное право распоряжаться моей жизнью. Ну что ж, я покажу ему, что у меня на этот счет совсем другое мнение. Не знаю, сколько времени прошло. По моим ощущениям, вечность. Но, скорее всего, не дольше нескольких минут. Все закончилось после появления Лортаса. Он возник в нашей кабинке, щелкнул пальцами. И лучи с контуром пропали. Раймонд впал в состояние оцепенения, а все разрушенное вернулось в первоначальный вид. «Развлекаетесь, детки?» — ухмыльнулся Лортас. «И уже мне». «Внучка, такими темпами ты скоро разнесешь всю столицу». Я покраснела и буркнула, желая оправдаться за нервный срыв. «Мы так не договаривались». «Как именно?» — поставил брови домиком Лортас. В его глазах появился живой интерес. Скучающий бог войны изволил развлекаться за счет своей внучки. «Что твой жених успел тебе наговорить?» «Я вообще сомневаюсь, что вам нужно доучиваться. Поженимся и отправимся в мою куда-то там», — процитировала я Раймонда. «Я зачем в академию поступала? Чтобы учиться, а затем заниматься чем-то, к чему душа ляжет. И что я слышу? Адептка!» «Вы почти что моя жена. Какая некромантия, какая практика, какая нежить!» «Да вот такая практика! Я, может, не самая умная и успевающая в академии, но я там учусь. А меня собираются запереть в золотой клетке. Мы так не договаривались!» «Все сказала?» — хмыкнул Лортас. «Да учись. Тебе никто не мешает. И твой будущий муж тебе тоже мешать не будет. Ни сейчас, ни после свадьбы. Он ведь не хочет неприятностей». «Да, Тарректор?» Последнее Лортас произнес язвительным тоном, посматривая на Раймонда. И вроде спокойно так смотрел, а в глазах Раймонда сразу же возник страх. «Можешь говорить». Словно вспомнил о чем-то Лортас. «Ты ведь не будешь мешать учебе моей внучке, а потом ее занятию любимым делом?» «Нет». Буквально выдавил из себя Раймонд. «Ну вот и чудно». Довольно ухмыльнулся Лортас. «Тогда продолжайте развлекаться, дети». Сказал и исчез. А с Раймонда сразу же спало оцепенение. «Верните меня в общежитие», — «Пожалуйста, Тарректор», — попросила я. Сил не было совсем. Я ощущала себя выжатой тряпкой и с трудом стояла на ногах. Раймонд недовольно сверкнул глазами, но портал открыл. И уже через пару секунд я с удовольствием нежилась в своей постели.